Глава 1. Некоторые иллюзии человека о Земле. Землю человек воспринимает как единственно обитаемую в нашей Вселенной планету. Он уверен, что живые формы способны существовать только среди ее прекрасной природы, а все прочие планеты необитаемы и не способны вызвать по этой причине к себе интереса. Также он догматически верит, что существует только биологическая форма жизни, и в другой материи или состоянии жизнь развиваться не может. Но оказывается, множество существ находится рядом с человеком, в параллельных мирах, оставаясь для него невидимыми, и еще больше их находится во Вселенной, будучи также скрытыми от его глаза и понимания. Для того, чтобы видеть жизнь в других мирах, недостаточно одного зрения, требуется еще и определенная степень развития разума. Однако, мы не будем заглядывать в глубины галактик, а постараемся с помощью привлечения своего разума увидеть на Земле то, что остается недосягаемо нашему зрению. Даже на нашей планете существует столько форм неизвестной нам жизни, что потребуется еще несколько тысячелетий для их изучения. Наша планета не является случайной и произвольной формой существования в космосе. Она создана высшими и управляема определенным содружеством иерархических систем, назвавших себя Союз. В данное содружество входят 9 систем, подчиняющихся Богу. Они ведут контроль за развитием человечества и вносят свои коррекции в нужные моменты его развития. Жизнь на Земле управляема и направляема данными системами, хотя для самого человека это остается незаметным. Многие изменения непосредственно вносят в жизнь планеты высшие, но человек не желает признавать их существование, предпочитая видеть в непонятных явлениях и разрушительных катаклизмах руку природы, а не высших существ, подменяя одно, непонятное для него высших, на другое, также непонятное ему природу. В такой подмене он находит удовлетворение, так как природа является для него зримой, а высшие остаются за пределами его восприятия. Человек пребывает во многом в своих иллюзиях. Например, окружающий мир он воспринимает иллюзорно только потому, что ограничен в своем видении истинности построения мира. У каждого вида существ свои границы восприятия и своя избирательность видения окружающих предметов. Программа задает, что видеть одним существам, а что другим, и не замечать все прочее. Именно это и создает иллюзию мира, то есть каждая форма существования будет видеть на Земле свой мир, отличный от видения другого существа. Для жука наш мир будет иметь одни картины, для птицы вторые, а для человека третьи. У каждого параллельного мира Земли свое небо и представление о том, что находится за его пределами. Благодаря особому построению человеческого глаза, человек видит избирательно то, что нужно ему для жизни в окружающем мире, и не видит то, что не способен пока понять. У человека 20 века накопилось множество неправильных понятий. Так, например, он считает, что природные богатства в виде полезных ископаемых – нефть, газ, золото, железные руды и так далее – появляются в результате произвольных химических и физических процессов, протекающих в недрах планеты. а на самом деле они создаются самой планете в ходе ее жизнедеятельности, но на основе программы развития. Или, допустим, ему кажется, что потепление климата связано с производственной деятельностью человечества и загрязнением атмосферы углекислым газом. А на самом деле это связано с более глобальными процессами, в которых участвует сама планета, подвергаясь эволюционным преобразованиям. Но самой большой его иллюзией является представление о строении Земли и о том, что она относится к неодушевленным формам существования. Поэтому информация данной книги при правильном ее восприятии будет постепенно рассеивать туман иллюзий, формируя новое мировоззрение представителя шестой золотой расы.